Она жила словно взаперти, не покидая своей комнаты и своей мечты. Когда Каргер условленным манером стучался к ней в дверь, Мэрилин казалось, что она падает в обморок. Представ перед ней в пальто и шляпе, он казался ей существом не из плоти и крови, а видением, возникшим в самом светлом уголке ее души. Их любовные встречи сводились к тому, что они подолгу стояли в оцепенении, прижавшись друг к другу. Даже их диалог звучал весьма необычно. «Я умру, ожидая тебя», — говорила она. «А он? Я могу видеться с тобой только дважды в день, по дороге на студию и обратно». И она опять ждала. И снова звучал на пластинке воркующий голос Эллы Фицджеральд. С улицы доносился одуряющий запах жареного кофе, исходивший из кафе, на вывеске которого была изображена кинозвезда с распущенными светлыми волосами. Запрокинув голову, она подносила чашку к большому, алчущему рту с ярко намалеванными губами. Строительные рабочие отдыхали, уснув на кучке песка, как будто почили вечным сном. По карнизу осторожно расхаживали голуби, и, как всегда, в штате солнца стояла жара. Два негра, затянутые в темные костюмы, заливались смехом. Школьники, водрузив на нос темные очки, гонялись друг за другом с кличем воинственных индейцев из кинофильмов. Поднимаясь с постели, Мэрилин чувствовала себя бессильной. Она была готова на все, лишь бы Фред Каргер на ней женился. Готова отказаться от карьеры, стать продавщицей в закусочной или для привлечения зевак демонстрировать в витрине магазина надувные матрасы. Но она тщетно ждала предложения Карги и, наконец, была вынуждена заговорить об этом сама. Он был удивлен и потрясен так, как будто ему напомнили о старом долге или указали на жирное пятно на его галстуке. Она стала утверждать, что не может жить затворницей в ожидании его двух каждодневных визитов по полчаса каждый. Ей надо знать, что все это значит. Он обязан принять какое-то решение. «Я не ищу удобных отговорок», — после долгой паузы ответил Карли. «Но я не могу принять решение из-за сына». «Ну что ж, он станет и моим сыном», — сказала она. «Я подцеплю на один крючок сразу двух мужчин». Шутка пришлась Каргеру не особенно по вкусу. Она привела его в еще большее уныние. А Мэрилин продолжала свое и говорила, что ее не устраивает мужчина, которого она должна принимать как капли в определенный час, дважды в день. «Ладно, я вам все объясню», — сказал Каргер. «Если со мной что-нибудь случится, то...» «То что?» Глаза ее уже наполнились слезами. «Вы представляете себе мое горе и хотите заблаговременно меня предостеречь», — сказала она. «Нет, не в этом дело. Но если меня не станет, и малыш останется с вами, что из него выйдет? Ведь вокруг вас столько мужчин. Он погибнет». Мэрилин как-то сразу согнулась вдвое, как будто ее ударили, и начала тихо плакать. Она стояла поникшая, словно собака, перед которой навсегда закрыли дверь. Она поняла всю низость Каргера. Он был готов смешать с грязью женщину, лишь бы оправдать свой отказ в собственных глазах. Она выпроводила его в коридор и сказала тихим, бесстрастным голосом: «Вы меня не любите». Потом вернулась к себе в комнату и заперлась на ключ. Каргер бормотал за дверью какие-то извинения, но она ему не открыла. Все последующие дни Мэрилин ждала звонка Каргера, но он не звонил. Сама она несколько раз была готова позвонить ему под любым предлогом. Каргер постучался в дверь Мэрилин лишь через несколько недель после их разрыва. Она ему не открыла. И на этот раз друзья сказали Каргеру: «Ты терзаешь самого себя с достаточным мужеством, чтобы не нуждаться в помощи». Она боролась с собой, чтобы ему не открывать. Она знала, что спустя четверть часа он опять станет рассеянным и мечтательным, раздумывая, как бы ему опять отвертеться. конце концов она крикнула из-за двери.